Взгляд Титана был устремлен на меня, а снизу послышался голос Мьёльнира. «Отступать не наш метод. И вообще, это что, вы СС все брос с Сити бежать? Пост слева СС всех трудов?» Не уверен, о чем именно он говорил. Возможно, про сеть кондитерских, а может быть и про поверивших нам смертных. В конце концов, только рота Феевых сейчас отвечал за миллионы людей. А если взять королевство Парнас, то и вовсе за десятки миллионов. Внимание Гефера на момент переключилось, но я сразу же начал говорить, не давая ему отвлечься. Мы не станем бежать. Сет уже пробовал создать целую группу новых пантеонов. Даже оставлял связь для последователей. Где он теперь? Скорее всего, мертв. Уверен, многие из выживших пытались сопротивляться. У нас есть преимущество, с нами половина мировых правителей, а оставшихся мы подомнем, как только вернемся. Представитель древнего племени тяжело вздохнул. Значит, хочешь остаться и сражаться? Нас подобное решение в свое время привело к поражению. Я с усмешкой качнул головой. Вы проиграли из-за предательства и разобщенности, а не из-за самого решения сражаться. Договорив, сразу же двинулся к окну портала, которая мерцала на другой стороне моста. Мгновение подождал, пока по устоявшейся традиции вперед выскользнет сандал, после чего шагнул вперед сам. Пару секунд постоял на месте, разглядывая заснеженные горные склоны. Потом потянулся к сети наблюдательных артефактов, установка которых и правда была завершена. Используя ближайшие компоненты в качестве узлов связи, охватил всю систему, сконцентрировался, проверяя сигналы и оценивая ситуацию. Артефакты уловили массу искажений энергетического фона, самых разнообразных и заслуживающих внимания. Их было настолько много, что на отсев понадобилось несколько минут. Я шаг за шагом отбрасывал в сторону все, что точно не указывало на Ишмуна. Подобная тактика принесла успех. В конце концов, я наткнулся на искажение энергетического фона, характерные для божественной искры, около берегов Австралии. Конечно, была вероятность, что это уцелевший местный бог, который, несмотря на все происходящее, предпочел затаиться в родных местах, но шансы на подобное были невелики. Я потянулся к Дарфану, но стоило взять аппарат в руки, и тот сам завибрировал, а на экране отобразился контакт Оболенского. Взяв трубку, я услышал голос князя. Наконец-то, уже стали мысли закрадываться, что с вами там недоброе, что сталось. Ратибор, который регулярно кому-то пытается дозвониться по Дарфану, образ, который у моего разума с трудом выходило осмыслить. Потому я на всякий случай поинтересовался. Не в первый раз пробуешь связаться? Тот с какой-то странной интонацией хмыкнул. Так-то, это уже 16-я попытка, наверное. Разве ж я их считать буду? Сиятельство, всего на мгновение замолчав, сразу же продолжил. Тут такое дело, понимаешь. Алексея мы предупредили, войска в полной готовности, отряды князей к столице стягиваются. Но потом мы полетели в Москву и... Патриций снова замялся, а я нетерпеливо уточнил. Город на месте, каков масштаб разрушений, количество погибших? Тот вздохнул и сукаризной проговорил. Это ж не Стамбул, все на месте, сиятельство. Только такое дело, кавалергарды мои взяли одного человека подозрительного. Ошивался чего-то вокруг башни до казарм, высматривал что-то, в аренду жилье даже себе искал поблизости. Я получил очередной сигнал от системы артефакторного наблюдения и поморщился. Не знаю, что именно хотел сказать мне Оболенский, но князь слишком затягивал процесс. А теперь более коротко и по делу. В чем суть? Полковник тяжело и виновато вздохнул. Обычный человек это был, понимаешь, самый что ни на есть простой. А когда я решил ему сам пару вопросов задать, ради интереса Молодецкого, так вырубил он и меня, и охрану, а потом смылся. Вот теперь, его история заинтересовала и меня. Обычный смертный, который отключил члена божественной свиты, находящего на грани получения искры, избежал из-под стражи одаренных, каждый из которых мог на пике показать уровень силы не ниже великого мастера. Как он это сделал? Вопрос вырвался сам собой, а Патриций вновь замялся. Я сам точно не уверен. Какой-то раствор, вроде как колбу разбил или что-то вроде того, а та дымкой все заволокла. Но где он ее прятал и что в ней было, непонятно. Вроде и обыскивали его, а где-то все ж пронес, шельмец. Какой состав, я тоже не понимаю, фон проверил, но там ни единого отпечатка силы. Теперь задумчивость в голосе полковника становилась более чем объяснимой. Предположим, спрятать какую-то вещь так, чтобы ее не нашли при обыске, несложно. Тем более, если досмотром занимались кавалергарды, которые такому не обучены. Большинство из них умело только убивать. Собственно, даже азы военной тактики известны далеко не всем. Многие действовали интуитивно и отталкиваясь от ситуации. Опытный специалист по разведке легко бы утаил небольшой предмет, но вот скрыть его от внимания одаренных, с учетом того, что противник должен был использовать артефакт, сложнее. Если со слабыми изделиями еще были варианты, то с вещью, которая свалила Оболенского, их не оставалось. Он просто всех вырубил и сбежал, где его держали. Сколько охраны было по дороге. Говоря, сам потянулся к наблюдательным артефактам, проверяя выделяющиеся на общем фоне отпечатки, которые были зафиксированы в Москве. Странно, но судя по тому, что я чувствовал, сеть Мьёльнира тоже ничего необычного в том районе не зафиксировала. Старые казематы тут нашлись, вот в них мои молодцы всех и посажали. Внутри и снаружи стража стояла, но он всех отключил разом. А потом, похоже, через внешнюю стену перемахнул и все. Все это было странно. Но даже с учетом всех непонятных моментов этой истории, Эшмун казался куда более серьезной задачей. Как по мне, сначала следовало разобраться с ним, а уже потом лететь к Москве. О нем что-то получилось выяснить. У князя вырвался еще один тяжелый вздох. Так-то да, но все данные оказались фальшивкой. Третье отделение уже проверило. Мои ребята с ними были, все подтвердили. Интересно, у одной из разведок завелись артефакты, способные воздействовать на одаренных вроде Оболенского, или у нас под носом действуют сторонники очередного дома, который готовит вторжение, возможно, вовсе какая-то тайная организация. Учитывая все, с чем мне пришлось столкнуться, я уже ничему не удивлюсь. Усили охрану и сам будь наготове. Выставь своих призраков. Сообщи Алексею, Шуйскому и Мстиславскому. Тот начал говорить что-то согласное, а наблюдательная система передала еще одну серию отпечатков энергетического фона, на этот раз идентичных и из разных частей света. Валахия, Китай, Южная Африка, Индия. Сразу четыре точки, из которых шли одинаковые сигналы. Следом устройство в моих руках вновь завибрировало и, попросив князя подождать, я бросил взгляд на экран. Сообщение от Кристины. Что-то происходит. Сразу четыре правителя объявили себя богами и приступили к публичным ритуалам, пытаясь склонить подданных к поклонению. К сообщению прилагалось видео, пробежав глазами текст, я сразу же нажал на него пальцем, запуская воспроизведение, и уже через несколько секунд просмотра почувствовал легкое удивление. Глава 17. На первый взгляд, запись, сделанная в румынской столице, выглядела относительно обычной. Площадь с выстроенным в ее центре каменным возвышением, на котором кружилась и что-то нестройно выкрикивала женщина в наглухо закрытых длинных одеждах, которые доставали ей почти до пят. Конечно, смертных такое зрелище могло удивить. Мне же напоминало выступление начинающей жрицы, которая еще не научилась работать с неофитами и пытается разогреть стоящую перед ней толпу. И все бы ничего, если бы не люди, которые безумным хороводом кружили вокруг того самого возвышения. Перекошенные экзальтированные лица, блестящие глаза, судорожно заломленные руки и губы, которые повторяли обрывки фраз, которые произносила смертная на постаменте. Это уже ни капли не напоминало попытки начинающей жрицы повлиять на последователей. Скорее было похоже на сборище фанатиков, которые собрались около объекта своего поклонения. Следом пришло еще одно сообщение с детальной информацией о румынской княжне, которая внезапно решила объявить себя богиней. Именно она была запечатлена на видео, и по ней же вышла первой собрать информацию. Бросив взгляд на солидный по объему текст, я вернулся к звонку Оболенского. Я, пожалуй, выйду на связь немного позже. У нас тут новая угроза нарисовалась. Четыре потенциальных бога. Тот лишь хмыкнул, а я положил трубку, переходя к сообщению от Кристины. По объему оно было масштабным, но суть можно было изложить весьма кратко. Валашская патрицианка решила стать кем-то вроде богини нравственности, с четкими нормами морали в области одежды, отношений, брака и любых взаимодействий между полами. Крайне ущербный путь. У нас были божества, которые отвечали за верность клятвам и договорам, тому, что считалось базисом Римской Республики. Имелось и несколько попыток пойти по пути создания культа, который бы отличался от всех иных своими нормами поведения в плане стандартов отношений между полами. В плане консерватизма, само собой, заканчивалось это, как правило, одинаково. Последователи нового бога почему-то решали, что обязаны заставить абсолютно всех следовать своим устоям, а если остальных что-то не устраивает, то вынудить их к этому – залив города кровью. В трех случаях новоявленное божество собственноручно истребляло своих же жрецов и неофитов, увидев зверства, которые те творят. Еще раз это пришлось делать Вакху и отрядом сатиров. Богиня, которая выпросила у Зевса право на попытку, настолько втянулась, что решила лично возглавить фанатичных выродков бездны. Брат рассек ее тело на куски, а разум запечатал и доставил на суд совета старших богов, который приговорил спятившую богиню к смерти. В пятом случае, большая часть последователей послушала свою богиню и прекратила поход на общество разврата, перерезав глотки тем, кто решил не отступать даже после появления их собственного божества. Но каждому из тех случаев предшествовала относительно длительная работа, как минимум годы, а то и десятки лет, необходимых для создания стабильной структуры последователей среди смертных. Здесь же речь шла о женщине, которая буквально минут 20 назад заявила о своей программе, если ее так можно назвать, после чего двинулась к площади, призвав следовать туда всех, кто хочет разделить ее убеждения. Тем не менее, люди на площади бились в таком экстазе, как будто с детства мечтали об одном – увидеть эту старую морщинистую самку циклопа и послушать ее речи. Странно, непонятно, опасно, пожалуй, достаточно, чтобы заявиться туда самому и немедленно. Я еще раз прислушался к данным, которые передавала наблюдательная система Мьёльнира. Глянул в сторону окна портала, немного поколебался. Гифер, Найхва, остаетесь здесь до прибытия Билли и его воинов. На меня уставились два взгляда, один вопросительный, а второй полный искреннего возмущения. Я полечу с тобой, даже не думай меня тут оставить. Что я здесь делать буду? Мерзнуть в снегах? С последней фразой она безусловно перегнула. Чтобы заставить океанскую богиню замерзнуть, нужно нечто более серьезное, чем заснеженные горы. Но определенный смысл в ее словах был. Чуть подумав, я согласно кивнул. Хорошо, летишь со мной. Сразу же перевел взгляд на Титана. Гифер, ты остаешься и ждешь Билли. Задача – охранять выход из портала. Мьёльнир завяжет на тебя артефакты, даже если противник появится неожиданно. Они его сдержат и дадут время подготовиться. Сделав короткую паузу, добавил, когда морские охотники окажутся здесь, перейдешь с ними на ту сторону, обеспечишь всю возможную поддержку и останешься до тех пор, пока не будешь убежден, что они выдержат практически любую атаку. Племянник Кроноса молча склонил голову, а я потянулся силой к каменным пластам горы, создавая очередного конструкта. Мьёльнир, который занялся артефактами практически сразу, как мы вернулись назад, приступил к установлению контакта между ними и Гефером. Найхва же развернула собственного крылатого конструкта, обратив водой часть окружающего нас снега, и как только спутник закончил процедуру, мы взмыли в воздух. Сам он предпочел остаться в образе каменного ежа, расположившись рядом со мной, а я снова обратился к системе наблюдения, которая сейчас охватывала весь мир. Искажение энергетического фона, которые фиксировались во всех четырех точках, были идентичны. Рискну предположить, рядом с иными правителями, которые поспешили объявить себя богами, сейчас происходило приблизительно то же самое, виной этому явно был формат использования силы. Правда, понять, что это такое, упорно не выходило. Ни у меня, ни у Мьёльнира, который тоже занялся анализом происходящего. Зато каменный спутник уловил кое-что иное. Слабые отзвуки похожих плетений, которые использовались в Австралии, не точно таких же, но сильно напоминающих те, что применяли четверо смертных. Эшмун, выходит, все происходящего, дело его рук. Вот только я не совсем понимал, какой в этом смысл. Таким чудным и отчасти безумным способом, свой пантеон ему не создать. Максимум, на какое-то время получится отвлечь мое внимание, не более того. Впрочем, ранее финикиец не был замечен в откровенной глупости. А значит, здесь тоже имелся свой смысл. Могу поспорить, с новоявленными божествами все не так просто, как казалось на первый взгляд. Пока я решил проверить двоих из них, Олег отправился к главе одного из маньчжурских родов, который вышел на публику в центре Чжинчжоу, а мы с Найхвой мчались к Бухаресту. Затем, если выйдет успешно разобраться с первыми двумя, мы направимся в Южную Африку, а Олег возьмет курс на Индию. В процессе я отдавал приказы, Билли вместе с парой сотен охотников загрузился в самолет и поднялся в воздух. Они должны были высадиться в ближайшем аэропорту Норвегии, после чего добраться до точки входа на мост, которую охранял Гефер, с весьма тривиальной задачей – перейти на ту сторону и заняться созданием оборонительных сооружений. Грубо говоря, выстроить около окна портала полноценную крепость, которая бы закрыла тот со всех сторон. Вместе с ними отправилась рота кавалергардов, об участии которых попросил Оболенский. А из Владивостока вылетел самолет с небольшой делегацией, которую возглавлял один из свитских Кристины. Эти должны были заняться координацией дипломатических вопросов. Сама рыжеволосая дева ввела меня в курс нового проекта, идея которого возникла у нее буквально недавно, создание полноценного военного союза, в который входили бы все государства мира, с обязательным связыванием их правителей и элиты при помощи клятв на даре. Полных гарантий это не даст, но обеспечит хотя бы минимальную уверенность в лояльности смертных. По крайней мере, если одному из крупных родов одаренных предложат стать партнерами по вторжению и получить власть после победы, клятва вынудит немедленно сообщить об этом всем остальным. Не сказать, что мне сильно понравилась идея связывать десятки тысяч человек подобными обязательствами, выстраивая настолько жесткую систему, но определенный смысл в этом был, так что я одобрил зондирование почвы, к которому она немедленно и приступила. Стоило мне закончить с делами и убрать Дарфан, как рядом вильнул конструкт Найхвы. Богиня, как будто почувствовала, что я освободился и приблизилась, объединив наши защитные барьеры. Несколько секунд просто летела рядом, а затем послышался ее голос. «Знаешь, когда мы найдем этого Лаптева, надо будет обязательно вытрясти из него технику открытия таких мостов». Я с интересом глянул в ее сторону, а дева тряхнула головой, разметав длинные золотистые локоны. «Возможно, получится приспособить технику под энергию других видов. Гефер ведь в чем-то прав. С ресурсами одного или даже двух миров, мы в этой борьбе не победим. О том, чтобы вызнать секрет комплекса, при помощи которого смертный смог проторить путь между двумя мирами, я, естественно, думал, как и об его использовании с иными типами силы. Оставался вопрос наведения на конкретный мир для соединения с тем, но думаю, этот момент в задействованной комбинации тоже был проработан. Таков и был план. Хотя, я с трудом представляю, откуда взять такой же объем энергии, как в хранилище? Рядом неожиданно послышался звонкий смех, а в ответ на мой недоуменный взгляд, последовало и объяснение. «Только дай мне войти в полную силу, вся мощь океана будет в твоем распоряжении. Ты даже не представляешь, сколько он хранит силы. Представление у меня как раз имелось, да и наглядную демонстрацию я тоже видел. В тот самый момент, когда отец Найхвы уничтожил вторгнувшихся драконов». Но был и один крохотный нюанс, как сказала бы Минерва, искра богини действительно была намного более мощной и специализированной, но и ей требовалась подпитка со стороны последователей. Чем сильнее будет раскрываться ее божественная суть, тем больше неофитов потребуется для поддержки. Даже сейчас она с каждым днем становилась чуть слабее, и если пока этот процесс оставался практически незаметным за счет относительно низкого процента раскрытия потенциала, то чем сильнее она будет становиться, тем заметнее будет становиться эффект. Потому имя Найхвы тоже фигурировало в проекте открытия храмов. Хотя, в той концепции, которая создала Лера, а сейчас притворяла в жизнь Валерия, храмы сильно отличались от тех сооружений, к которым я привык за свою прошлую жизнь. Скорее они напоминали офисы. Да, с изображенными на них божественными символами, местами для подношений, которые немедленно отправлялись в бюджеты залами, где можно было обратиться к божеству с просьбой. Тем не менее никакими новыми постройками, тем более монументальными, не пахло. Да и одеяния жрецов пока находились в проработке. На столе у Валерии лежала масса вариантов, от подобия военных мундиров до весьма причудливых версий. Тоги там тоже имелись, но настаивать я на них не стал. Судя по результатам опросов, которые проводила еще Лера, большинство смертных не воспринимало римские одеяния. Мы обменялись еще несколькими фразами с Найхвой, но полет не слишком располагал к беседе, и остаток пути большей частью прошел в тишине. Бухарест встретил нас заснеженными улицами, скоплениями людей и пронизывающей воздух силой. Казалось, само пространство гудело и вибрировало из-за количества энергии, которая оказалась тут сконцентрирована. Мощь была знакомой, излишки того, что поступало от неофитов, которые слишком яро поверили в то или иное божество. Смущал объем, даже если в княгиню поверил бы целый город, такому количеству взяться было точно неоткуда. Да и не похожи были люди внизу на неофитов, скорее на возмущенных горожан, которые сбивались в кучки перед полицейскими кордонами и порой что-то выкрикивали. В нескольких местах вовсе шли столкновения, и пусть оттенки разумов стражей порядка тоже светились беспокойством и удивлением, тем не менее на сторону протестующих они пока не вставали, напротив давали отпор, избивали и пытались задерживать. Чем ближе к площади, тем меньше становилось внизу людей, что горожан, что полицейских кордонов с патрулями, а особняки знати стояли окутанные защитными барьерами и переведенные в режим осады, сильные одаренные понимали, что происходит нечто странное и пытались защитить себя. Оказавшись над местом действа, я остановил конструкта, присматриваясь к тому, что происходило внизу. Тысячи мужчин и женщин, без устали кружащих вокруг постамента, в основном уже перевалившие за середину жизненного пути, а то и откровенно старые, молодые лица встречались редко, но несмотря на это, они, казалось, ничуть не уставали, и это при том, что из каждого буквально хлестала сила, которая вливалась в каркас их богини. К ним постепенно присоединялись новые смертные, пошатываясь, брели по улицам, подбираясь к месту проведения ритуала и вливались в толпу. Не сказать, что их было зашкаливающе много, но судя по темпу, ежеминутно к этому странному собранию добавлялось не меньше пары десятков человек. «Пост, смотри, что я нашел». Я сфокусировал внимание на Мьёльнире, и тот показал разветвленную паутину энергетических нитей. Десятки тысяч тонких, наполовину прозрачных каналов, которые исходили от каждого из собравшихся на площади и тянулись дальше в город. Сандал молнией устремился в сторону, и сразу же стало ясно, что точками соприкосновения с другой стороны тоже были люди. Что странно, среди них были, как те, что сейчас подбирались к площади, так и иные, яростно бросающиеся на кордоны полиции и пытающие прорваться к центру города. Имелись еще и третьи, эти пока оставались дома. Этот факт натолкнул на идею, и я присмотрелся к оттенкам человеческих сознаний, которые были затронуты нитями. Предположение оказалось верным, при помощи плетений, старая циклопиха транслировала им мысли о себе самой и верности своих постулатов. Те, кто был больше склонен к подобным идеям, плелись к площади. А если человек оказывался по иную сторону, то впадал в ярость и желал немедленно прервать процесс. Это объясняло количество на площади женщин старшего возраста. Зависть – одно из самых мощных человеческих чувств, на базе которого легко и быстро зарождается ненависть. Как мне думалось, те смертные, что впадали в ярость, по итогу тоже должны были послужить делу усиления княгини. Скорее всего, для них был заготовлен вариант массового истребления, который должен был обеспечить ей еще одну порцию энергии, а то рвать ей голову. Глянув на дракона, который уже вернулся и сейчас кружил в воздухе, я отрицательно качнул головой. Валашская вдовствующая княгиня оставалась самым интересным компонентом этой конструкции, в котором я пока не до конца разобрался. Мьёльнир активно пытался исследовать ее, но богиня не использовала артефактов, только силу своего каркаса, который сейчас превратился в небольшой смерч, втягивающий в себя энергию последователей. Разобрать в этом кипящем хаосе что-то отчетливое было практически невозможно. Самым простым решением стала бы прямая атака. Надавить мощью, разорвать контакт со смертными, обратить в пыль. И все, дело сделано. Но это было настолько очевидным и легко прогнозируемым, что я предпочитал оставаться на месте, вглядываясь в завихрение силы и наблюдая, как она это сделала, какое плетение использовалось, откуда Ишмун его взял, и что финикиец рассчитывал получить в финале. Долгие 15 минут я пробовал самые разные подходы, пытаясь разобраться в том, что вижу. Наконец получилось, при взгляде на энергию определенной тонкости, вышло рассмотреть символы, которые горели внутри каркаса. Не все из них были понятными, но общие контуры комплекса плетений не оставляли сомнений в механике его работы. Мгновение я переваривал новую информацию, а потом потянулся к каналу связи с Олегом. Но стоило попытаться установить связь, как пришел моментальный отклик, член пантеона сам обратился ко мне. Я сейчас попробовал этого маньчжура силой искры подсветить, и началось что-то странное. Куан Ли был рад вернуться в большую игру, особенно вот в таком формате, когда на руках и ногах не висели гири сдерживающих клятв, а родичи не считали каждый его успех шагом к формированию коалиции по захвату престола. Да, цели его банка заметно изменились. Если изначально ставка делалась на создание массовой прослойки небольших компаний, которым была бы предоставлена фактически полная автономия, то теперь перед членом королевского рода Чосона стояла масса иных задач. Финансирование открытия школы университета Оболенского в Оттаманской порте, деньги на это у самого князя имелись, но часть средств он привлек в виде кредитов, да и хранить имеющиеся финансы было где-то нужно. Потому в Турции было одновременно запущено 9 филиалов банка. Поддержка работы храмов, которые планировалось открыть на территории практически всего мира. Пока процесс только начинался, но уже на этом этапе будущим жрецам требовались счета для проведения платежей. Божественное покровительство – это хорошо, но за аренду, транспорт или банальную еду им не расплатишься. Обеспечение кредитами новой компании с головным офисом во Владивостоке, которая массово скупала и арендовала торговые площади по всему миру. В успехе последнего предприятия Куанли был уверен, ему самому прислали образец того, что производители назвали компьютером, и кореец был в восторге. Но для столь стремительной и единовременной экспансии, все равно требовались большие деньги. Впрочем, с этим пока проблем не возникало. Новые вливания в банк продолжали поступать, и пусть их поток немного замедлился, Меркурий заверил, что скоро объемы восстановятся. А тот факт, что с виду обычный, пусть и удачливый, российский аристократ оказался древним божеством, открывал абсолютно новые перспективы. Тем не менее, на душе у Куанли было неспокойно. Он в десятый раз перебирал отчеты финансовой разведки и все никак не мог понять, почему, с виду все было обычно. Ничего, что критично бы выделялось на новом фоне. Кореец откинулся в кресле, сделал глоток душистого чая, окинул взглядом массивный стол, вся поверхность которого была заполнена документами. Уже несколько часов глава банка пытался выяснить, что именно царапает его сознание изнутри, никак не позволяя расслабиться. Но бумаги упорно отказывались давать ответ, или он его попросту не видел. В дверь постучали, и внутрь зашел помощник, держащий в руках стопку бумаг, отвесил короткий поклон. Доклады по державам Италии. Куан болезненно вздохнул. «Есть что-то интересное?» Мужчина на момент задумался, после чего коротко махнул головой. «Ничего, если подумать. Все так же, как и везде. Средняя активность, никаких масштабных сделок или инвестиций». Озарение в голове седого одаренного полыхнуло настолько ярко, что ему остро захотелось выругаться вслух, а потом заесть боль от своей недалекости острым раменом, или залить десятком бутылок саджу. Но это ощущение было мимолетным и быстро сменилось иным, жаждой узнать, что происходит на самом деле. «Оставь здесь, запроси срезы активности по всем странам, которые не входят в базовые отчеты, и анализ по всем получателям кредитов за последние 30 дней. Все свежезарегистрированные компании и фирмы, что получали кредит впервые, в два отдельных списка». В глазах помощника мелькнуло удивление, но он лишь откланялся и отправился выполнять поручение. А сам Куанли посвятил следующие 5 часов непрерывному анализу документации. Теперь он понимал происходящее. Оставалось выяснить, в чем именно дело. Потому что не бывает так, что в самой активной деловой части мира все неожиданно замирает на средних значениях. В какой-то отдельной стране такое и правда может быть. При безумном стечении обстоятельств, возможно, в нескольких, но чтобы абсолютно везде был идеальный штиль, без единой крупной сделки, которая потребовала бы банковского финансирования, это нонсенс, не говоря уже о среднем значении кредитования в целом. Единственное объяснение – эту ситуацию организовали искусственно. Теперь требовало понять, кто и зачем. К концу напряженного и вдумчивого изучения бумаг, за время которого Куан несколько раз запрашивал новые данные, получая все новые порции документов по старым запросам, у корейца появилась теория, не самая логически выверенная и с массой допущений, но на его взгляд единственно возможная. Несколько минут он неподвижно сидел в громадном кресле, взвешивая все за и против, а потом потянулся к Дарфану. Пусть прямых доказательств у него прямо сейчас не было, но будет лучше, если Меркурий окажется в курсе. Глава 18. Что именно происходило с Маньчжуром, которого пытался подсветить Олег, я выяснил уже в следующее мгновение. Задействовал его собственное зрение, чтобы взглянуть на ситуацию вблизи и разобраться. Полыхающая аура, корчащиеся в экстазе смертные, которые массово рухнули на землю, и стремительно, буквально на глазах, раскаляющийся каркас новоявленного божества, улетая оттуда. Сейчас же, к счастью, Чжэню не стал задавать вопросов. Молча и на максимальной скорости рванул от центра города. Я все еще воспринимал всего его ощущения и потому отлично почувствовал мощную волну силы, которая прокатилась за его спиной по всему городу. Настоящий морской вал, зародившийся в точке, где кружился маньчжурский глава рода. Скорость Олега оказалась достаточной, чтобы успеть выбраться. Остановился он только после того, как удалился за несколько десятков километров от городской черты. Оглянувшись, продемонстрировал мне пронизанный силой город и растерянно уточнил, что это вообще было, и что с этим делать. На первый вопрос у меня ответ имелся. Вот что касалось второго, то пока присутствовали лишь варианты. Энергетическая реакция. Нельзя использовать на этих сущностях божественную силу. Свяжись с маховыми, пусть спалят город дотла. Сам наблюдай, но не приближайся. Пусть Кристина сообщит императору Цин. В радиусе полусотни километров необходимо окружить все войсками и никого не впускать. Выживших гражданских эвакуировать. Дождавшись подтверждения, я разорвал связь. Божественная алхимия. Наука, которая воспринималась исключительно теоретической. И это в лучшем случае. Многие считали ее абсолютно пустой выдумкой, которой вовсе не может существовать, а теперь Шмун применяет ее в действии. Кто-то поделился знаниями. Раз скажешь, что там произошло. Мьёльнир чувствовал мои эмоции, но не видел картинки и не ощущал чувств Олега. А каменному спутнику было явно интересно, что такого случилось в Китае, раз понадобилось использовать маховых. Взрывная реакция из-за контакта двух разных видов энергии. Враг подмял под себя целый город. Если бы не потрясающая скорость Олега в его призрачном облике, то удар бы накрыл и его. Боюсь, в таком случае, появилась бы вторая ударная волна, которая вполне могла охватить весь Китай, а то и большую часть Азии, включая территорию королевства Парнас и Владивосток, да и Сибирь, где находилась родовая крепость Шуйских, тоже затронула бы. Перед тем, как разорвать контакт с Олегом, я почувствовал сравнение, которое мелькнуло в его голове. Член пантеона посчитал произошедшее похожим на ядерную реакцию. Если вспомнить, как он ее описывал, то тут имелась доля истины. В нашем случае, столкновение двух не слишком больших порций энергии привели к взаимной реакции и выплеску колоссальной мощи, поступившей в распоряжение противника. А это ведь была даже не атака, обычная попытка оценки противника. Хитро, ловко, убийственно. И накладывает полный запрет на использование божественной мощи. Завибрировал Дарфан. Я было подумал, что это Кристина, но нет, пришло какое-то сообщение от Куанли. Подождет до окончания схватки. Как с ней быть, если мы не можем использовать силу? Вопрос задала Нэйхва, чей конструкт парил в воздухе слева от меня. Я же как раз начал перебирать варианты, и пока ни один не казался подходящим. Самое очевидное – использовать смертных одаренных, в чьих разумах нет божественной силы. Но я прекрасно видел, какой мощью пропитан центр города. Наши с Нэйхвой щиты держались, да, вот только это были барьеры двух сильнейших богов, известных этому миру. Защита Гефера или Олега тоже выстояла бы, а вот Оболенскому или Шуйскому пришлось бы куда хуже. Учитывая это, любые атаки смертных тоже не пройдут. Для того, чтобы преодолеть текущий уровень силы, им придется разворачивать осаду, как в случае с родовым алтарем. Тогда как перед нами отнюдь не недвижный артефакт, княгиня обязательно ударит в ответ и размажет группу осаждающих в тонкую кровавую пыль. Тем более ее сила будет постоянно расти. Устроить отдаленный катаклизм, который повлияет на все косвенно, тоже не вариант. Зарождающаяся на наших глазах сущность уже сейчас может обеспечить стабильность города. Даже если убрать из-под него породу, земля останется на месте и удержит дома, подчиняясь ее силе. Разве что тронуть сами континентальные плиты, превратив весь материк в перепаханное поле. Но это все равно, что сжигать все германские леса ради мести одному фавну. Хм, а ведь при взаимодействии с щитами никакой реакции не наступает, хотя они тоже созданы из божественной силы. Выходит, для такого необходим прямой контакт. За этой мыслью сразу же пришла вторая, и я еще раз глянул на румынскую княгиню. Приток силы от последователей закономерно привел к изменениям. Теперь на каменном постаменте кружилась в диком танце вовсе не старуха, а женщина лет 30 с налитым телом и румяными щеками. Думаю, при желании она могла принять любой облик, но, видимо, этот откат показался ей достаточным. К тому же, при необходимости, она всегда сможет скорректировать свой возраст, да и внешний вид подправить. Опустил взгляд вниз. Так и есть, все те, кто кружились в хороводе вокруг постамента, до сих пор реагировали на ее слова. Насколько я понимал, процесс был завязан на их разумы, которые активно участвовали в генерации силы. Фанатичная, экзальтированная вера в идеи, транслируемые княгиней, вот, что питало смертную, решившую стать богиней. Шансов вернуться к нормальной жизни у этих людей уже не было, никаких. Даже если прямо сейчас убрать внешнее воздействие, они либо станут идиотами, которые не могут связать и двух слов, либо станут кидаться на любого, кто покажется им развратником, то есть на каждого встречного. А еще это подвело меня к очень простому и классическому вопросу, как лишить силы молодого бога, который принялся активно набирать последователей, если ты не можешь его просто убить. Ответ был элементарен, и буквально сразу же позволили сгенерировать решение. Тратить время на то, чтобы объяснить Сандалу мысль при помощи слов, я не стал. Вместо этого послал четкий образ того, что должно получиться, и через секунду дракон метнулся вглубь городских кварталов. Мьёльнир, который тоже уловил посыл, тонко хмыкнул. А вот Найхва повернула ко мне голову. Что-то придумал. Я глянул на возвращающегося спутника и с усмешкой кивнул. Смотри, в этот раз Сандал не только принял призрачный облик, но и окружил себя щитом, вплотную прилегающим к телу, но ничуть не менее мощным, чем у нас с Найхвой. Скорее наоборот, его защита была намного более серьезной. Стремительный бросок вниз, и княгиня осталась без платья. Через мгновение исчезла надетая под нее длинная рубашка, а затем и уродливое нижнее белье. Движение смертных, которые плотной рычащей массой кружили вокруг постамента, замедлилось. Оттенки разума блеснули удивлением и гневом. Но пока они еще продолжали выплескивать достаточно силы, чтобы питать княгиню, пусть поток энергии слабел с каждой секундой. Но Сандал не просто так покидал площадь, все это время сверху медленно опускался десяток предметов. Пакеты молока, переведенные драконом в призрачное состояние и отпущенные на приличной высоте. К моменту, когда спутник закончил с одеждой, они как раз успели опуститься вниз. Тот стремительно метнулся наверх и за доли секунды коснулся всех опускающихся пакетов, переведя их содержимое в обычное состояние. Оболочки продолжали падать в призрачном состоянии, а вот молоко устремилось вниз в своем привычном виде. Будь это атакой с применением силы, та безнадежно завязла бы в энергетическом хаосе, который бушевал на площади. Попробуй Сандал уронить на княгиню пару тонн металла, и их бы отбросило той мощью, что копилось внутри нее самой. То же самое касалось любых иных способов воздействия при помощи сторонних предметов. Но молоко не являлось угрозой. Обычная жидкость, которая никак не могла навредить смертной, что решила перейти на иную ступень существования. Конечно, она сохранила какие-то остатки разума. По крайней мере, отчасти осознавала происходящее. Правда, явно не слишком отчетливо, а реагировала и вовсе с запозданием. Ничего удивительного. Скопление такого объема мощи внутри смертной оболочки должно было сильно повлиять на сознание. Пусть по своему типу энергия ее каркаса разительно отличалась от божественной, тем не менее концентрация для обычного человека была слишком велика. Именно поэтому смертная даже не обратила внимания на жидкость, что неслась сверху, потому как была занята попыткой создать себе какое-то облачение взамен утерянного. Правда, насколько я понимал суть токов ее силы, делала все абсолютно неправильно, пыталась сгенерировать одежду прямо из воздуха. Провернуть фокус, который не удавался даже сильнейшим. Невозможно сформировать материю из ничего. Попробуй она использовать в качестве материала камень или создать иллюзию, все могло бы сработать. Но до такой простой мысли ее разум не дошел, как итог, попытка прикрыться полностью провалилась, а через пару секунд на нее плеснула жидкость. Не знаю почему, но у варваров были крайне интересные ассоциации с обнаженным женским телом, политым молоком. Сработали они и сейчас, сознание солидной части смертных заполыхали яростным возмущением, учитывая, что плотная людская масса, окружавшая постамент, по сути была спаяна в единое целое, это разом подхлестнуло всех остальных. Разум каждого из смертных, что стали последователями княгини, был изувечен, все, о чем они могли думать, это вколоченные в их мозг идеалы, обреченные и фактически, уже мертвые люди. Сейчас же, они видели перед собой символ своих принципов, которая выглядела так, словно отказалась от них. Скорее всего, патрицианка изменила свою внешность не специально, просто реализовалось одно из скрытых в ее сознании желаний. Только вот у тех людей, что сюда явились, были такие же мечты, вновь стать молодыми и привлекательными. Собственно, именно это и приводило к их ненависти по отношению к тем, к кто был юн. Теперь же они наблюдали за голой предводительницей, которая только недавно была старухой, а теперь выглядела так, что Оболенский сейчас точно бы подкрутил ус. Левый, если я верно понимал систему его координат, добавить к этому молоко, зашкаливающую концентрацию энергии и расплавленные разумы всех до одного последователей, которые уже перестали быть полноценными людьми, в итоге получим коктейль, который мог привести лишь к одному результату – ненависти. Та ярость, которая до того питала княгиню, теперь обрушилась на нее саму. Возможно, у патрицианки и родились идеи по поводу исправления ситуации, только вот воспользоваться ими она уже не успела. Всполохи силы, нечеловеческий и пропитанный болью крик, яростный слитный вопль толпы, хлещущая во все стороны аура кровавого безумия. Сбоку от меня сдержанно цокнула Нейхва, взмыл в небо сандал, отчего-то расстроенно вздохнул Мьёльнир. Я же подумал, что если в Африке и Индии все развивается такими же темпами, то туда мы уже можем не успеть. А еще, было интересно, как именно Ишмун планирует использовать этот комплекс для своего собственного усиления. Не станет же он вырывать свою искру и отказываться от божественной мощи, смерч концентрированной силы, который все это время бушевал внутри тела княгини, не просто развалился на части и опал. Он ударил по ней самой, не настолько сильно, чтобы сжечь, но достаточно для того, чтобы причинить запредельную боль. Смертная рухнула на колени, завалилась на бок и, наконец, сползла с постамента, упав прямо в толпу. Моменты тела неудавшейся богини исчезло под грудой ее недавних последователей. Человеческая масса поглотила залитую молоком женщину и обрушилась на нее, разрывая на части. Будь у нее шанс сохранить рассудок и рассказать нам свою историю, я бы вмешался. Сейчас это уже было возможным. Ненависть и отрицание твоих собственных последователей, удар по искре каждого божества. А если они отрекаются от тебя все разом, то даже старому и сильному богу будет сложно хотя бы на время задержаться в прежнем положении. Тут же речь шла о смертной, которая еще несколько часов назад не выделялись на фоне иных, ничем кроме своего статуса. Потому от ее разума остались лишь жалкие обломки, которые было уже не склеить. Да и вытащить из памяти женщины нечто полезное тоже не получится. Именно по этой причине она не использовала остатки силы, которыми располагала. Несмотря на злость и ярость собравшихся фанатиков, у княгини оставался небольшой резерв мощи. Если бы она смогла пустить его в дело, наверняка разбросала бы нападавших и немного продлила свою жизнь. Но сделать этого патрицианка была уже не в состоянии. Через пару мгновений я почувствовал, как окончательно угасает ее жизнь, а следом рассыпались все энергетические связи между ее последователями и иными людьми. Заснеженный Бухарест разом выдохнул, каждый его житель испытал облегчение, кроме тех, что уже были на площади, конечно, эти повалились вниз, как мешки с мукой, сотни конвульсирующих тел с искалеченными разумами. Наблюдательная сеть Мьёльнира зафиксировала мощный всплеск энергии, Маховы нанесли свой удар, и судя по объему использованной силы, Георгий подошел к вопросу крайне ответственно. Думаю, после такого, на месте китайского города останется лишь глубокий оплавленный кратер. Как же мерзко. Зачем она выбрала именно такой путь? Я бросил взгляд на океанскую богиню, которая рассматривала площадь под нами и пожал плечами. Она не была одаренная и старела, а услуги целителей не могут вернуть тебе истинную молодость. Не в ее случае. Обратить старость, профильные одаренные, само собой могли. Только у валашского рода, который правил княжеством под протекторатом Порты, не было на это достаточно средств. По крайней мере в той статье бюджета, которая выделялась на содержание вдовствующей княгини, в руках которой почти не оставалось реальной власти. Нейва передернула плечами и прошлась взглядом по округе. Тут вроде бы все. Что теперь? Были ведь еще двое. Кивнув ей, я потянулся к Дарфану. Требовалось отдать Маховым приказы о двух новых ударах. Пока мы доберемся до Индии и Южной Африки, новые кандидаты в божества могут набрать столько сил, что провернуть такой же фокус не выйдет. Да и концепты у них совсем иные, придется постараться, чтобы получить схожий результат. Я уже открыл контакт Георгия, когда вновь просигналила наблюдательная система Мьёльнира. Теперь артефакты указывали на Австралию, которую полностью накрыло облаком силы, по своему характеру напоминающую ту, что я буквально только что наблюдал. Не успел я вздохнуть, как пришел второй сигнал, куда менее ожидаемый, потому как я искренне считал Сета погибшим, и уж точно не ожидал, что он выберется из портала в одном из переулков Каира. Михаил Измайлов должен был быть счастлив. Не так давно он был обычным студентом, отпрыском знатного рода без внятных перспектив. Сейчас же управлял Владивостоком и, по сути, всей губернией. Да и земли, что раньше были северными провинциями Китая, находились под его полным контролем в плане гражданских вопросов. Правда, куда больше на его положение влиял статус одного из ближайших соратников Меркурия. Именно это заставило половину князей империи попытаться установить контакт. Мало кто рисковал начинать переговоры напрямую с древним божеством. Тем более его было и не застать, даже если останавливался в одном из городов, то оказаться на аудиенции было невозможно. Как минимум по той причине, что не было никакой канцелярии или секретаря, которому вышло бы отправить подобный запрос. Конечно, имелась Кристина с ее ведомством, но она замыкала все переговоры на себя, не тревожа Меркурия, и проходило все формально. Тогда как высшая имперская знать привыкла решать свои вопросы кулуарно, оттого и тянулись они к Измайлову, считали, что тот способен самостоятельно оказать им поддержку. Кто-то заходил через его родичей, другие искали связи среди городской элиты Владивостока, третьи вовсе пытались наладить отношения при помощи семьи Софи, и дело не ограничивалось только князьями. После того, как Меркурий открыто заявил о себе миру, потянулись визитеры иного ранга, отправители держав и глав крупных родов, которые владели землями по всему миру. Кто-то просто хотел установить отношения на будущее, иные желали получить поддержку прямо здесь и сейчас, просили о вмешательстве в ситуацию, взамен предлагая деньги и собственность, лично ему, а не роду Афеевых или королевству Парнас. Само собой, на подобные предложения они получали отказ, но были и такие, что преподносили подарки без всяких обязательств. С одной стороны, и придумать причину для отказа сложно, от тебя ведь ничего не просят взамен, а с другой, ценность даров была такой, что все равно предполагало положительное отношение в будущем. Юноша вздохнул и оперся об ограду балкона своей резиденции. Сейчас они собирались открыть храмы практически по всему миру, заручиться поддержкой людей, параллельно защищаясь от попыток вторжения, противостоя Ишмуну, который вновь высунулся из укрытия и стараясь навести порядок среди правителей. Не говоря уже о мосте в иной мир, была у Михаила уверенность, что рано или поздно оттуда заявится некто, до того ждавший своего часа. Раз в их мире уцелело какое-то количество древних сущностей, то они должны быть и там, не говоря уже о Лаптеве, которого еще предстояло разыскать и убить. Масштаб работы предстоял колоссальный. При этом людей, на которых можно было положиться, под рукой имелось не так много. Свитские работали по 16 часов в сутки, но все равно не справлялись, а набор новых проходил не так быстро, как хотелось бы. Да и не поручишь ты действительно важный участок тому, кто только приступил к делам. Все это беспокоило, навевало мысли о том, что они могут завязнуть в локальных проблемах, что в итоге обернется слабостью перед лицом очередного вторжения. Ведь сопротивление безусловно будет. Не всем понравится новый порядок, многие пожелают сохранить свое право властвовать. Все, что тогда останется, тушить очаги мятежей. И пусть Измайлов не слишком хорошо знал историю, но был отлично знаком с нравами дворянства. Такой подход лишь будет выводить конфликт на новый виток, пока все не закончится глобальной мясорубкой. А они не единственные, у кого под рукой есть род, чей дар позволяет стирать с лица земли целые города. Баварцы способны раскачать континентальные плиты, миланцы могут отравить грунтовые воды на территории целой губернии, а испанские гранды устроить такую воздушную бурю, что под ней устоят только родовые крепости и особняки. Это если считать только тех, о чьих возможностях известно точно. Имелось еще десятка-полтора родов, которые по слухам тоже могли нанести масштабный ущерб противнику, но ни разу не пускали дар в дело. Как минимум, пара из них должна представлять собой угрозу. Если добавить к этому постоянную угрозу вторжения, то картина получалась вовсе безрадостная и не слишком вдохновляющая. В кармане завибрировал Дарфон, а когда Михаил потянулся к устройству, то услышал скрип двери своего кабинета. Оглянувшись, увидел секретаря, который тоже сжимал в руках аппарат связи и стремительно мчался к выходу на балкон. Впрочем, открыть сообщение Измайлов успел. Послание пришло от графа Минаева, главы рода из Читы, и было весьма коротким. В центре города громадный пробой, на улицах полно некроконструктов. Я веду всех своих людей в бой, срочно нужна помощь. Стоило юноше добраться до последнего слова, как рядом оказался секретарь. В Чите появился пробой. почти в самом центре. Некроконструкты прут волна за волной, защитники и гарнизон не справляются. Губернатор просит нашей помощи. Глава 19. Пару секунд я находился в некотором замешательстве. Потом все же нажал на кнопку вызова, набирая главу Маховых. Параллельно с этим наблюдая за сетом и оценивая ситуацию в Австралии, Георгий принял звонок сразу же, и коротко отданному приказу, ничуть не удивился. Скорее всего ждал чего-то подобного после удара по территории Цин. Закончив недолгую беседу, я сконцентрировался на фигуре сета. Он до сих пор находился в Каире и, насколько я мог судить, его каркас был далеко не в полном порядке. Пробиться через все слои защиты, которые использовал египтянин, было невыполнимой задачей. Тем не менее я чувствовал рваные выбросы силы искры. Что интересно, он даже не попытался достучаться до своих соратников в этом мире, хотя по идее должен был сразу потянуться к кольцам. Хотя, возможно, сразу почувствовал, что те мертвые, и осознал бесплодность попыток. Божественные печати на разумах членов его свиты имелись, так что такой вариант тоже был допустим. Надо бы повесить на него метку. Озвучив предложение, Мьёльнир сразу же показал и концепцию своего предложения, что-то вроде призрачной печати, которая могла бы отслеживать перемещение объекта. Но в случае с сетом такое не пройдет. Это полноценный бог, который за время путешествия по иным мирам, наверняка набрался новых знаний и стал только сильнее. Спутник, уловивший мою отрицательную реакцию, печально вздохнул, а я пытался определиться, как быть дальше. С одной стороны объявившийся сет, с другой, подмявший под себя Австралию и Шмун. Как будто этого мало, в кармане завибрировал Дарфан. Измайлов. Стоило мне взять трубку, как послышался встревоженный голос члена свиты. В чите открылся пробой. Прямо в центре города. Полномощных некроконструктов, и кто-то создает новых, из погибших горожан. Пятое отделение и гарнизон не справляются. Одаренные тоже не тянут. Говорят, конструкты слабо восприимчивы к плетениям. Я беру свитских и выдвигаюсь. Последняя фраза заставила меня удивленно хмыкнуть и уточнить. А как же гвардия? Отправь один свежий полк, пусть потренируются. В ответ юношу слабо цокнул языком. Не вытянут. Мне прислали пару коротких отчетов. Там даже одаренные в ранге мастера могут лишь прикрывать эвакуацию. Гвардейцы отправятся в качестве поддержки, прибудут сразу после меня. Отправлять в бой члена свиты, на которого завязана солидная часть управления, мне откровенно не хотелось. Но с другой стороны, он тоже заслуживал шанс на обретение икры. Раз считает, что справится и уничтожение пробойных тварей ему в этом поможет, пусть так и будет. Будь осторожен. Если почувствуешь присутствие бога или поймешь, что это вторжение, отступай. Тот на секунду задумался. Вторжение? Думаешь, появился Ньем номер два? Вполне вероятно. Если что, сразу же убирайся из города и зови на помощь остальных. Тот подтвердил, что все понял и прервал звонок. А я сразу же связался с Олегом, передав ему информацию о чите. Сразу же оповестил о ситуации с Австралией, мощный выброс силы тот тоже почувствовал, но вот что это такое не понял. Потому я кратко изложил суть, обозначив противника. Правда, делал это уже в дороге. Мы с Найхвой неслись в сторону Египта. Во-первых, он куда ближе Австралии. А во-вторых, судя по всему, сет был ранен и ему требовалась помощь. Раньше я бы, пожалуй, и пальцем не пошевелил ради спасения египтянина, но сейчас он выглядел потенциальным союзником. Как минимум, знакомым мне богом, а не странным человекоподобным существом из дворца или членом божественного дома, который был рожден в совершенно непохожем мире. Время полета я изначально хотел потратить на анализ ситуации, но с этим не сложилось. На мой Дарфан позвонила, наверное, половина монархов мира. От британского короля, который осторожно поинтересовался, что стало с колонией, которая была завоевана ценой большой крови, до венецианского дожа, чей вопрос был куда проще, почему Маховы бьют по всем городам подряд. На самом деле, род Георгия нанес всего 3 удара, но правителям этого хватило с головой, что было вполне объяснимо. Когда некто уничтожает 3 города подряд, невольно начнешь задаваться вопросом по поводу того, ради чего он это делает и по какому принципу выбираются цели. Естественно, позвонил Алексей, которому оказалось мало разъяснений от Кристины и Бильского, и еще 4 монархов и влиятельных патрициев, с которыми я ранее вел переговоры об открытии храмов. Был большой соблазн попросту не отвечать, но с частью я только решил вопрос о запуске храмов, а другие вовсе находились в раздумьях. Не самая лучшая ситуация, чтобы их полностью игнорировать. Особенно в текущих обстоятельствах. Маховы успели накрыть оба города, когда мы были еще на середине дороги. Постарались ударить прицельно, чтобы уничтожить только основные цели. Но без точных координат было сложно. Одно дело дворец прусского королевского рода, который стоял на всем известном месте и рядом с которым имелись примечательные ориентиры. Да и сам он выделялся, как минимум, своим уровнем защиты. Прицельно ударить по точке города, о которой ничего не известно и поблизости от которой нет мощных источников силы, по которым можно ориентироваться, гораздо сложнее. Оттого разрушения были. Но на фоне потенциального захвата спятившими божествами солидной части Африки и Азии, они были невелики. А вот ситуация с Сетом быстро менялась. Если сначала я чувствовал лишь редкие искажения энергетического фона, которые указывали на нестабильность его искры, то сейчас ощущал частые всполохи силы. Она рвалась наружу, пробивая защиту и отчетливо подсвечивая фигуру божества. К моменту, когда мы оказались над Каиром, с ним вовсе начало твориться что-то странное. Такое впечатление, что египтянин не контролировал собственную силу. Настолько, что та порой в несколько раз истончала его защиту. Что с ним такое? Наши конструкты зависли над кварталом, где сейчас находился Сет, а Нейхва озвучила вопрос, который уже давно засел в моей голове. Безусловно, Бога можно ранить и убить, но повредить искру так, чтобы та перешла вот в такое состояние, сложно. По крайней мере, я такого ни разу не видел. Сложно сказать. Оставайся здесь, я спущусь и выясню. Почувствовав волну возмущения, плеснувшую от девы, сразу же добавил: если что-то пойдет не так, вытащишь меня оттуда. Только постарайся не разрушить Каир. Богиня после этих фраз чуть смягчилась, зато теперь недовольно рыкнул Сандал. Спутник привык отправляться на разведку первым, а сейчас его оставляли в тылу. Мысль посмотреть на ситуацию глазами дракона и все прояснить была соблазнительной. Но далеко не факт, что Сет мог сейчас здраво размышлять. Не знаю, чем были обусловлены его проблемы с искрой, но на состояние разума они скорее всего влияли. При этом его сил вполне хватало, чтобы обнаружить и атаковать божественного спутника. Потому я спустился вниз сам, спикировал на конструкте, а потом банально спрыгнул, пропланировав на воздушной подушке. Египтянин скрывался в лавке, в которую вел вход из узкого проулка. Помимо него внутри был один смертный, сейчас валяющийся без сознания на полу, а само здание порой слегка трясло от выплесков энергии. Думаю, в самом скором времени присутствие божества должны были заметить все сильные одаренные Каира. Выведя кольчугу на максимум, я потянул на себя дверь, перешагнул порог, остановился, обводя взглядом темное помещение. Римлянин не ожидал. Голос был сдавленным, а слова звучал рвано, как будто говорившему было настолько плохо, что сводило мышцы челюсти. Сет находился во внутреннем помещении, так что я сделал шаг вперед, приближаясь к проему, который туда вел, одновременно озвучил вопрос: а кого ты тут собирался увидеть? Воздух на момент заполнил звук рваного хриплого смеха. Ну уж точно ни одного из богов Рима. В моей реальности вы уже давно пали. Внутри взметнулось изумление, и Сет его явно почувствовал, отреагировав незамедлительно. Ваша республика быстро подмяла италийские земли, но потом вы завязли в войне с Карфагеном, а мы за это время захватили Малую Азию и Грецию. И как только вы одержали верх, ударили по Риму. Не скажу, что это было легко, но победа осталась за нами. Добравшись до проема, я замер, рассматривая Сета. Слова про падение Рима, безусловно, цепляли. Но это была другая вселенная, иной мир, в котором сражались вовсе не мои настоящие братья с сестрами. Сет был в своей божественной оболочке, но придал ей облик обычного на вид человека. Вот с его энергетической структурой творилось настоящее безумие. Казалось, внутри все кипело от выплескиваемой мощи. Что удивляло больше всего, я не понимал причины. В моем мире Египет стал одной из провинций Римской Республики. Но вас мы оставили в живых. Тот громко хмыкнул и приподнялся на локте, рассматривая меня. Зачем ты явился, римлянин? Артефакты моих членов свиты уже у тебя. Если хочешь сожрать мою силу, то не рекомендую. Сдохнешь. Ради чего ты здесь? Голос звучал с напором и нотками гнева, хотя, на мой взгляд, у Сета не было ни одной причины для ярости, да и резон моего появления, вроде как, был полностью очевиден. Я хочу уберечь этот мир, а заодно поквитаться с теми, кто уничтожил наш пантеон. Конечно, технически это сделали мятежные божества из числа покоренных, но теперь я был на все 100% уверен, что им помогли извне. Разобрались с самым сильным пантеоном чужими руками, чтобы облегчить захват мира. Египтянин рывком перевел себя в сидячее положение и оперся спиной о массивный сундук, в котором хранились товары. Несколько секунд пристально глядел на меня, а потом внезапно расхохотался. «Спасти? Как? Их поработят, хочешь ты того или нет. Смертные они. Это просто корм. Все, что ты можешь, стать тем, кто будет ими править, не более». Я медленно качнул головой. «Не думаю. Пантеон уже формируется. Три попытки вторжения отражены. У нас есть все шансы». Лицо Сета скривилось в болезненной гримасе, а по телу пронеслась волна крупной дрожи. Левая рука, которой он упирался в пол лавки, вовсе затряслась, окутанные силой пальцы молотили по доскам так, что мелкие щепки летели по всему помещению. Египтянин повернул ко мне голову и оскалил зубы. «Ты даже не представляешь, с чем придется столкнуться, пока ты встретился лишь с некоторыми противниками, теми, кто не в состоянии сломать охранные печати Нахилар. Как только появится настоящий враг, тебе придется несладко». Заметив выражение моего лица, скривился в странной гримасе, то ли сочувственной, то ли агрессивной. «Не говори мне, что ты посчитал противников настолько никчемными, что не учел подобного варианта. Дом Нахилар застолбил этот мир за собой и оставил защиту. Сейчас она немного ослабла, но пройти сюда все еще тяжело». Я почувствовал, как в моем сознании заворочилось недоверие. «Но ты же спокойно переместился». Сета вновь тряхнула, в этот раз силы выплеснулось столько, что мне пришлось создать барьер, иначе лавку просто разнесло бы на части. Оставшийся на конструкте Мьёльнир потянулся к зданию силой, формируя защитный контур, заодно и накрыл его маскировкой, а воздух вновь завибрировал от голоса египетского божества. «Не стану лгать, что эта техника уникальна, но она способна перенести не всех. Всмотрись в ее структуру, сам поймешь ограничения, да и максимальный лимит, несколько разумных. Кто захватывает миры такими силами?» Местные все же заметили чье-то присутствие. Последний выброс силы наглядно обозначил место нашей беседы. Сандал показал, как в разных кварталах Каира вверх взмыли одаренные. Я же, оценив состояние собеседника, решил перейти к самым важным вопросам. «Кого ты имеешь в виду под настоящими врагами? Что с тобой вообще случилось? Кто это сделал?» «Само собой, мне хотелось бы немедленно получить полную выкладку по потенциальным противникам, со всеми их возможностями и ресурсами. Но Сет выглядел умирающим богом, и не был мне абсолютно ничем обязан. Скорее наоборот, для каждого из нас, второй являлся старым противником, к которому лучше не поворачиваться спиной». Сам египтянин мрачно скривился, и его снова сотрясла судорога. «Врагов слишком много, чтобы ты справился. Я же сказал, ты даже не представляешь, сколько вокруг тех, кто алчит человеческих душ или их веры».